Джек Лондон. Милосердие. Милосердием называется делить кость с собакой, в то время как вы так же голодны, как собака. Вот рассказ, как меня в один вечер прогнали из одного дома. Я стоял на пороге двери, выходившей на террасу. Дверь открывалась в столовую, где сидел человек и ел пирог. Огромный пирог с мясом. Все время, пока он разговаривал со мною, он не переставал есть. Это был человек достаточный, и его достаток научил его относиться враждебно к его менее счастливым ближним. Мою просьбу дать мне поесть он прервал резким восклицанием: «Не думаю, чтобы вам хотелось работать!» А между тем это не имело ни малейшего отношения к делу. Я ничего не сказал о работе. Я говорил на совершенно другую тему, на тему о еде. Я действительно вовсе не хотел работать. Я хотел в этот вечер отправиться с пассажирским поездом на запад. «Ведь вы не стали бы работать, если бы вам предложили работу», — вызывающе продолжал он. Я посмотрел на простодушное лицо его жены и понял, что не будь тут этого Цербера, я, наверное, получил бы кусок этого пирога. Но Цербер обжирался пирогом, и для того, чтобы получить кусочек, мне нужно было как-нибудь умаслить его. Внутренне вздохнув, я стал на его точку зрения по вопросу о работе. «Разумеется, я хочу работать», — сказал я. «Не верю», — буркнул он. «Попробуйте, поставьте меня на работу», — продолжал я, совершенно входя в роль. «Хорошо», — сказал он. «Будьте завтра утром в 8 часов на углу такой-то и такой-то улицы. Там увидите сгоревшее здание, и я поставлю вас разбирать кирпич». «Хорошо, сэр, буду непременно». Он что-то проворчал, продолжая есть. Я ждал. Минуты через две он поднял глаза и прикинулся изумленным тем, что я еще не ушел. «Ну, я жду, чтобы мне дали поесть». «Я разве не говорил, что вы не хотите работать?» — заревел он. Он был, понятно, прав. Но только он, вероятно, пришел к этому заключению посредством чтения в моих мыслях, так как оно было нелогично. Однако нищий, стоя у двери, должен вести себя смиренно, поэтому мне пришлось примириться с его логикой, как раньше я примирился с его точкой зрения на работу. «Видите ли, я теперь голоден», — сказал я как можно мягче. «Завтра утром я буду еще более голодным. Можете вы себе представить, что я буду чувствовать, если мне придется целый день сортировать кирпич на голодный желудок? Если вы мне теперь дадите поесть, это придаст мне силы для работы, и она пойдет успешнее». Он задумался над моими словами, в то же время продолжая истреблять пирог. Жена его, по-видимому, собиралась сказать что-то, но удержалась. «Вот что мы сделаем», — сказал он, наконец, почти не переставая жевать. «Вы с утра приходите на работу, а в полдень я выдам вам немножко денег вперед на обед. Теперь увидим, говорите ли вы правду или нет». «А пока что...» — начал было я, но он прервал меня. «Если я вам дам сейчас поесть, то я вас больше не увижу. Знаю я вашего брата. Посмотрите на меня. Я никому ничем не обязан. Я никогда ни у кого не просил дать мне поесть. Я всегда сам зарабатывал себе на обед. Вы лентяй и пьяница, вот в чем все ваше горе. Я это вижу по вашему лицу. Я всегда работал и всегда вел себя честно, и таким образом стал тем, что я есть. И вы можете стать таким же, если будете работать и вести себя честно». «Как вы?» — спросил я. «Увы». Темную и отупевшую в работе душу этого человека никогда не пронизал ни один луч юмора. «Ну да, как я», — отвечал он. «И вы хотите, чтобы все мы стали такими?» «Ну да, все», — отвечал он с глубоким убеждением. «Но позвольте вам заметить, что если все мы станем такими, то тогда некому будет сортировать ваш кирпич». Готов поклясться, что в глазах его супруги промелькнула тень улыбки. Он же казался изумленным. Но чем? Моею ли наглостью или же ужасной перспективой исправленного человечества, когда невозможно будет найти кого-нибудь, чтобы сортировать кирпич, не знаю. «Я не желаю даром болтать с вами!» — заревел он. «Убирайтесь отсюда, неблагодарный щенок!» Я зашаркал ногами, чтобы показать, что собираюсь уходить, но сперва спросил, «А вы мне дадите что-нибудь поесть?» Он вскочил на ноги. Это был человек довольно мускулистый. Я же был здесь совершенно чужим, к тому же за мной охотились добровольные полицейские, поэтому я поспешил уйти. «Почему же я неблагодарный?» — спрашивал я себя, захлопывая калитку палисадника. Я оглянулся и посмотрел в окно. Он сидел за столом и продолжал есть пирог. Огромный пирог с мясом.